Параграф 1.3. Логика книги. Неоклассическая и новая экономика. В экономической науке, как и во всякой другой, принято деление на позитивные и нормативные суждения. Позитивные суждения описывают реальность в том виде, как она существует или как она представляется исследователю. Всякое позитивное суждение в какой-то степени субъективно, так как зависит от точки зрения наблюдателя и от методов, которыми он измеряет и оценивает объективные процессы. Но при этом ученый старается соблюсти максимальную объективность, изображая и анализируя факты и процессы так, как они существуют в действительности. В отличие от этого, нормативные суждения ученого – это его заключение о том, какой он хотел бы видеть действительность, какой, по его мнению, она должна быть. Всякое экономическое сочинение, в том числе и учебник экономики, всегда содержит оба вида суждений, стараясь сначала рассказать о том, что происходит в экономике, и только затем, как автору хотелось бы скорректировать или существенно изменить протекающие в ней процессы. Но если бы наука состояла из одних только нормативных суждений, она не была бы наукой, так как основной ее задачей является познание закономерностей, которые движут миром, в том числе экономикой. Поэтому в значительной мере этот учебник стремится раскрыть именно важнейшие закономерности, основываясь на достижениях современной экономической науки. Утверждая существование таких закономерностей, мы основываемся отчасти на неоспоримых фактах, которые можно проверить. Например, говоря о составе национального продукта или национального дохода, мы ссылаемся на регулярно публикуемую статистику, которая, хотя и не всегда абсолютно точна, дает приблизительно правильное представление об их компонентах, во-первых, по использованию, личном потреблении, капиталовложениях, государственных закупках, а во-вторых, о компонентах по добавленной стоимости, которая, в свою очередь, распределяется на трудовые доходы, доходы предпринимателей и прибыль корпораций. Не только теорией, но и практикой установлено, что национальный продукт всегда равен, с одной стороны, сумме потребления, капиталовложений и государственных закупок, а с другой – сумме всех доходов. Все это – многократно наблюдаемые факты, и сомнений в них не может быть. Более подробное объяснение в главе 6. Труднее обстоит дело, когда мы устанавливаем закономерность как объективную причинно-следственную связь между явлениями. Тут мы основываемся на теории, гипотезе, которая обобщает наблюдаемые факты и устанавливает между ними связь. Как проверить правильность такой гипотезы? В экономике считается, что, далее жирным шрифтом, данная теория верна, если она приблизительно правильно предсказывает события. Конец шрифта. Если известно, например, что произведенный продукт есть результат применяемого капитала и труда, взятых в определенных количествах и соединенных в определенной пропорции, то, обладая информацией о наличных средствах производства и труда, можно сравнительно точно предсказать количество выпущенной продукции. Если реальный продукт приблизительно совпадает с прогнозом, сделанным на основе указанной закономерности, то гипотеза, теория, верна, если нет, то ее надо менять. Иногда кажется, что теория верна, потому что все излагаемые ею факты сами по себе неоспоримы. И тем не менее, построенное на них предсказание не сбывается. Это объясняется тем, что принимаются во внимание не все важнейшие факторы. Некоторые из них оказываются упущенными по недосмотру или по другим причинам. Экономист, как и всякий ученый, должен по возможности уловить все важнейшие факторы, влияющие на данный процесс, тем более, если они действуют друг на друга противоречивым образом. Возьмем два примера из крупнейшего экономического сочинения прошлого века «Капитала» Маркса. В третьем томе этого труда Маркс выводит закон тенденции общей нормы прибыли к понижению. Это явление ранее отмечал крупнейший британский экономист начала XIX века Давид Рикардо, но не сформулировал в виде строгой закономерности. Маркс основывал свою теорию на эмпирически наблюдавшемся в прошлом столетии факте повышения органического строения капитала, то есть росте соотношения между стоимостью средств производства и заработной платой рабочих. Чтобы быть объективным, он принял во внимание важнейшие противодействующие факторы – удешевление капитала, рост нормы прибавочной стоимости, то есть соотношение между прибылью и заработной платой. Если учесть все эти факторы в их совокупности, то можно прийти к правильному прогнозу о тенденции к понижению нормы прибыли и в 20 веке. Однако, когда меняется коренное соотношение между указанными факторами, например, относительное удешевление средств производства ускоряется, а норма прибавочной стоимости падает или не растет, то и результат получается другой. Норма прибыли может стабилизироваться или даже расти в течение длительных периодов времени. Но замеченное Марксом взаимодействие между факторами все равно действует, а не отменяется. Для того, чтобы убедиться в этом, не надо быть марксистом, надо просто провести расчеты и объективный анализ статистики. Однако Маркс далеко не всегда верно учитывал противодействующие факторы. Например, в первом томе своего труда он сформулировал всеобщий закон капиталистического накопления, согласно которому по мере роста органического строения капитала скорость выталкивания рабочих из производства обгоняет скорость их притягивания растущим капиталом. Следовательно, рост капитала в долгосрочном аспекте ведет к систематическому росту безработицы и снижению реальной заработной платы рабочих. Хотя отмеченная Марксом тенденция действительно существует, он недооценил такие важнейшие противодействующие факторы, как рост организованного профсоюза рабочего класса, способность капиталистического класса компенсировать рост реальной заработной платы увеличением производительности труда. В результате прогноз Маркса об абсолютном обнищании рабочего класса в большой исторической перспективе не оправдался. Такие ошибки в истории экономической мысли делали практически все ученые, и Маркс вовсе не исключение. По мере эволюции экономической науки исследователи вносили поправки в ранее найденные закономерности, при этом некоторые из них были совсем отвергнуты, зато открыты новые, пополнившие арсенал науки. Когда тот или иной экономист правильно обобщает факты и формулирует те или иные закономерности, это вовсе не означает, что он обязательно одобряет то, о чем пишет. Читатель должен привыкнуть к тому, что мы в данной книге вовсе не в восторге от того, например, что стремление к максимальной прибыли отражает присущую капиталисту жадность. Мы просто описываем, как эта система работает и к чему она приводит. Экономист должен прежде всего знать, как функционируют исследуемые им механизмы. Позже он может попытаться их скорректировать или вовсе перестроить, но он никогда не сможет этого сделать, если не знает, как они работают. Однако даже зная, как возникают объективные закономерности, он часто мало что может изменить, поскольку не всегда человек может победить природу. Другими словами, экономист обязан дать правильный диагноз работе или поломке экономического механизма и объяснить, как поправить дело, если это вообще возможно. Данный учебник объясняет, как работают основные механизмы современной смешанной экономики. Поскольку она в значительной мере построена на рыночных принципах, мы прежде всего объясняем, что такое рынок и как он действует. Это не так просто, как некоторые думают. Например, почти все знают, что рынок означает свободное ценообразование. Но значит ли это, что я как предприниматель могу назначить любые, самые высокие цены? Покупателю с малым доходом кажется, что так оно и есть. Для него цены представляются непомерно высокими. На деле же оказывается, что самая высокая цена – это вовсе не та цена, которая дает предпринимателю наибольшую прибыль. Более того, он почти наверняка обанкротится, если будет продолжать настаивать на чересчур высоких ценах. Для того, чтобы это понять, надо прочитать соответствующие главы этой книги. Теперь поговорим о логике этого учебника. Мы начнем описание рынка с микроэкономики, где рассказано, как действует каждый из основных участников рыночного процесса и к чему это приводит. Мы выясним, что хотя каждый из них принимает решения на свой страх и риск, руководствуясь своим собственным интересом, это в конечном счете ведет к рыночному равновесию, то есть система не распадается на части, а продолжает существовать и действовать, даже если ей приходится пережить ряд серьезных потрясений. Однако далее мы выясняем, что даже в своем равновесном состоянии рынок не идеальный механизм, причем по многим причинам. Во-первых, есть многие задачи, которые он просто не в состоянии решить или вовсе не предназначен для того, чтобы их решать. Одним словом, он не всесилен. Есть области, над которыми он не властен и где должны действовать совершенно иные принципы. Во-вторых, рынок отнюдь не добрый Дед Мороз, раздающий всем подарки. Оказывается, что это довольно холодное, временами жестокое существо, которое способно приносить людям и большие беды. Его надо все время регулировать и поправлять, с тем, чтобы он, как большая река, не залил и не разрушил прибрежные селения и города. Наконец, в-третьих, хотя рынок во многих случаях действует эффективно, он же может действовать и противоположным образом. Часто встречающиеся, но небольшие случаи неэффективности не столь заметны, как большие экономические катастрофы, но их тоже необходимо уметь контролировать и избегать. Все это задачи микроэкономической политики государства. Затем мы переходим к макроэкономике, которая описывает не действия отдельных участников рынка, а механизм в целом. Различие между микро- и макроэкономикой можно проиллюстрировать примером из анатомии. Человеческий организм состоит из огромного числа клеток, каждая из которых живет своей жизнью и взаимодействует с миллиардами других. Это микромир человека. На макроуровне мы наблюдаем его внешние и внутренние органы, которые также связаны между собой особыми механизмами взаимодействия. Но это другие законы, чем те, что оперируют в клетках. Хотя и те, и другие могут решающим образом влиять на судьбу человека. Любое действие, которое человек производит, совершается вне прямой связи с тем, что в этот момент происходит в наших клетках. Если мы гуляем по улице, едем в метро, читаем книгу, работаем, мы подчиняемся правилам, которые установлены не для клеток, а для людей в целом. И вместе с тем мы не могли бы просуществовать и дня, если бы внутри нас не жили сами по себе и не сносились между собой клетки неким неведомым для большинства из нас образом. То же происходит и в экономике. Индивидуальный потребитель не думает о том, как его действия повлияют на экономику в целом. И его влияние действительно будет, как правило, ничтожным. Но все потребители, вместе взятые, действуя независимо друг от друга, определяют в конечном счете объем большей части национального продукта страны. Государство, регулируя экономику в целом, оказывает воздействие на каждого потребителя в отдельности даже в тех случаях, когда он об этом совсем и не подозревает. Например, государство решило увеличить закупки военной техники. Вы можете сказать: «Я человек гражданский, и меня это непосредственно не касается». Но так ли это? Разве вам не интересно, как будет покрыт этот дополнительный расход? Не вычтут ли его из вашего жалования? А может быть, наоборот, это даст прибавку к вашей зарплате, потому что сугубо гражданские предприятия тоже, хотя и косвенно, выигрывают от новых госзаказов. В разделе «Макроэкономика» мы приходим ко многим важным выводам о том, как государство должно руководить экономикой, чтобы она избежала подстерегающих ее потрясений, периодических спадов производства, больших наплывов безработицы, взрывов инфляции, оставляющих крохи от доходов и сбережений. Ни один отдельно взятый предприниматель, даже если это всемогущий «Газпром», не справится с проблемами макроэкономики. Это особая сфера, требующая специального изучения и особого подхода. Мы назвали этот учебник «Новая экономика», потому что он существенно отличается от других учебников прошлых и настоящих. Большинство учебников прошлого в нашей стране были построены на смеси марксистской теории и обобщения практики централизованного планирования. Хотя марксизм многое объясняет в прошлом капитализме, он неполно, а часто и неправильно описывает современное рыночное хозяйство, которое, как мы уже отмечали, в значительной мере является не чисто капиталистическим, а смешанным. Что касается обобщения практики централизованного планирования, то она только отчасти применима к реальностям той смешанной экономики, которая существует в России сегодня. Большинство западных учебников экономики построено на неоклассической теории, которая является синтезом ряда наиболее распространенных на Западе концепций, в том числе маржинализма в его современной аранжировке, кейнсианства, монетаризма. Не во всех случаях этот синтез удачен, некоторые его части плохо пригнаны к другим, остаются трещины и зазоры. Тем не менее, неоклассическая теория дает в настоящее время наиболее полное обобщение современного рыночного механизма. В данном учебнике мы сочли необходимым изложить основные положения этой теории, особенно применительно к микроэкономике. В своем чистом виде это непротиворечивая концепция, которая базируется на определенной системе допущений аксиом и последующих строго доказанных теорем. Было бы неправильно пытаться игнорировать или отвергать эту теорию. При данных допущениях она верна. Примечание второе. Авторы одного из западных учебников экономики Липси Р. и Кристол А. «Позитивная экономика. Нью-Йорк. 1995 год» приводят классический пример ошибочного в своей основе утверждения, которое, однако, логически непротиворечиво. «Если все люди бессмертны, и если вы человек, то вы бессмертны». Это утверждение абсолютно правильно, истинно логически. Но поскольку его исходное допущение о том, что люди могут быть бессмертны, ложно, то и основанное на нем истинное утверждение лишено смысла и практического применения. Конец примечания. Но, как мы показываем в данном учебнике, эти основополагающие аксиомы изображают идеальную систему, которая в реальной действительности существует только с большими отклонениями и потому не может быть воспринята как всеобщая теория. Новая экономика, изложенная в данном учебнике, это теория, которая включает неоклассическую теорию как очень важный, но все же частный случай, то есть теорию, верную только для тех допущений, на которых она построена. При иных допущениях, а они в реальной экономике тоже встречаются, причем сплошь да рядом, необходимо делать иные выводы. Отчасти это уже сделано рядом западных экономистов, которые, учитывая, что отправное положение неоклассики о совершенной конкуренции не соответствует современной реальности, развили эту концепцию применительно к условиям монополии и монополистической конкуренции. Но это только частная, хотя и очень важная поправка. Страница 27. Неоклассическая теория построена на двух допущениях, которые делают ее неправомерной в общем виде. Первое неправильное допущение. Человеческое поведение всегда основано на жадности, эгоизме, стремлении к максимизации собственного материального интереса, максимизация полезности, максимизация прибыли и тому подобное. Как показано в этом учебнике, это допущение является чересчур жестким, так как относится только к части человеческого рода, но не ко всем людям и вовсе не обязательно к их большинству. Это исходное жесткое положение удобно для математического доказательства экономических теорем. Но ясно, что такие теоремы не имеют отношения к поведению предприятий людей, которые, например, исходят из достижения достаточности, то есть сатисфакции, а не максимизации. Между тем, в некоторых странах и обществах такие предприятия и потребители могут составлять большинство. Для объяснения таких экономик, тоже рыночных, нужны другие теоремы. Второе неправильное допущение неоклассики состоит в том, что рыночные законы всеобщи, то есть охватывают всю экономическую деятельность современного человека, семьи, общества. Но это не так. Многие аспекты экономической деятельности относительно автономны, независимы от рынка и строятся на совершенно иных принципах. Сюда относятся, например, внутрифирменные и внутрифабричные отношения, не говоря уже о домашнем хозяйстве и всей сфере бесплатно распределяемых социальных благ. В некоторых случаях неоклассическая теория строится на абсолютизации некоторых более частных закономерностей. Например, известный закон убывающей предельной полезности не имеет всеобщего значения и правилен лишь на определенном отрезке потребления. Другой закон, закон растущих предельных издержек на производстве, также верен только на ограниченном отрезке выпуска продукции и неприменим, как правило, к практике массового производства. Новая экономика, изложенная в данном учебнике, старается преодолеть эти недостатки, поправляя неоклассику там, где это возможно, и предлагая иные объяснения фактов и закономерностей, где эта теория оказывается вовсе неприменимой. В отличие от западных учебников, новая экономика направлена на объяснение процессов, происходящих в экономике России, которая, в отличие от промышленно развитых стран Запада, находится в стадии больших перемен и превращений, втиснутых в короткий период времени. К стране, в которой рынок строится на широкой производственной базе, созданной в центрально планируемой экономике, применение неоклассической теории в ее чистом виде особенно опасно. Ее применение требует многочисленных оговорок и дополнительных допущений. Переходная экономика России резко отличается как от рыночной экономики XIX века с ее необузданной стихией, так и от современной рыночной экономики Запада, где даже максимизация частного интереса осуществляется при больших фактических и законодательных ограничениях. Экономику России, в которой сильны проявления коррупции и организованной преступности, иногда называют бандитским капитализмом. Ясно, что для ее объяснения требуется нечто более реалистическое, чем стандартная неоклассическая теория. Именно таким подходом, более реалистическим и конкретным, отличается, как мы надеемся, наша новая экономика, предлагаемая читателю. Страница 28.